о формате курса. Длительность 8 недель. Когда я работала онлайн с участниками, то 5 рабочих дней были лекции и упражнения, на выходных отдыхали. Вы, конечно, можете делать, как вам удобно. Одно важное условие – давать себе отдых. Дело в том, что наш мозг лучше обрабатывает информацию в фоновом режиме, когда вы переключаетесь с одной деятельности на другую, используя отдых как бы буфер обмена, систематизируя то, что вы узнали.